или с этой мрачной планидой. Марфа, иди, не бойся. Марфа угрюмо и в то же время робко подошла. Колдунья протянула ей чашку. Та с некоторым сомнением пригубила, затем выпила и лишилась чувств. Варма подхватила девушку и усадила с собой. В правом от них коридоре посыпал снег, там неожиданно заметелило так, что вскоре белой крупы набралось по пояс. Капитаном она глядели, как завороженный, забыв обо всем на свете. «Вот и санный путь мне и моему оленю проложен!» — услышали они голос Вармы. Марфа, преобразившаяся на глазах, стала узнаваемой и абсолютно прежней. Обморок ее быстро прошел во время чудного снегопада. Она поднялась без посторонней помощи. «А вы, неверующие, считали, что ее кто-то подменил?» — упрекнула их кудесница, запрягая в сани оленя. «Простите меня, я была как во сне», — обратилась к ним с трогательной застенчивой улыбкой на прозовевшем юном лице царица. Монах перекрестился, а старый капитан поклонился ей в пояс. Черницу напоминало произошедшее превращение какую-то народную сказку-небылицу о живой и мертвой воде. Но некоторые старцы-отшельники в чудовом монастыре уверяли некогда его, что все это правда. Но такая правда познается по силе веры, а не иным каким способом. «Царь вскоре нагонит вас», — произнесла Варма беспечным тоном, усаживаясь в свою лодочку. «И что нам делать?» — спросил Дженкинсон. «Сами узнаете», — отвечала она и затем сказала монаху. «Что хотел ты узнать у меня, отец Памба? Я вижу, тебя гложут сомнения». «Против моей веры расспрашивать тебя», — говорил инок, опустив глаза. «Но спрошу, разве может Бог договариваться о чем-то с дьяволом? А разве сильный не разговаривает со слабым? Разве слабый не искушает сильного? Вспомни благовествование. Вспомни и книгу об Иове. Ведь Господь вызывал к себе сатану и сказал ему, что его раб Иов выдержит все испытания, ибо вера его крепка. Бог хочет спасти всех. Ты же читал у Павла. И даже тебя, — Пама растерялся, — мы все поклоняемся одному Богу. Нахмурившись, сказала Варма, — только обряды разные, но не в обрядах суть. И бесов нет, есть. И бойся их пуще огня, мой наивный Памва, бойся, коли оставишь молитвы свои. А если будешь упорно молиться и впредь, то не посмеют тронуть тебя. — Я тоже знаю одну молитву, — вставил Дженкинсон, — и мне молиться не помешает, — бросила Варма, весело рассмеявшись. Неожиданно все растворилось в ничто. Костер потух, сани исчезли с седоком. Они остались одни и услышали в черном пространстве голосок Марфы. «Бесы будут творить свои козни до поры, но не при новой земле и новом небе». Сколько времени прошло, никто не знал, потому что время имеет отношение к свету, но не к тьме. Наконец, через вечность, как им думалось, они спустились в подземную долину и очутились перед подземным озером. Боковых границ его не было видно, а другой берег просматривался. По воде гуляли световые блики, поскольку на той стороне обретался невиданный монастырь. Все его величественные строения, возвышавшиеся над стенами, излучали яркий свет. «Мы пришли, — уверенно сказал монах. — Здесь должна быть лодка». Дженкинсон доверчиво пожал плечами. Ничего о подземном монастыре, да еще таких размеров, с огромным собором в центре ему не было известно, ведь он многое разузнал и разведал в России. Вскоре нашлась и двухвесельная трехместная лодка. Марфа разместилась на носу, Пама сел за весла, а британец расположился на корме. Когда они достигли середины озера, то почувствовали вокруг себя какие-то неземные ароматы, тонкую смесь жасмина и цветущего абрикоса, весеннего ландыша и чайной розы.